Комментарии. Дети. Миша. Очень хорошо помню твои пирожки с мясом. Ты начинку всегда откладывала в отдельную пиалу, потому что мы с Гришей обожали ее есть отдельно. Я носил твои пирожки в школу, весь класс их ел. А, еще салат с тунцом. Ты его делал, я смотрел, потом тоже начал делать. Борщ ты готовила нечасто. А, еще помню наши пролетарские обеды. Вареную картошку со скумбрией — это тема была. Когда ты готовила, тебе было лучше не мешать. Ты всех нас выгонял из кухни, особенно Тосю. Тебе было не до нас. Помню, как мы ходили на рынок, а по выходным ездили с тобой в Ашан. Это была целая история. Приходилось рано проснуться, жесть. Мы ходили по магазину полумертвые, но зато одни. А почему так? Потому что ты могла запарковаться только на пустой парковке. Как меня это бесило. Почему мы не могли днем поехать? На рынке, в Ашане, все это было испытанием. Как мы на Смоленку ходили, ты помнишь? Тогда еще у тебя машины не было. Сначала пешком туда, потом берешь все эти дурацкие овощи, молишься, чтобы не было дыни, иначе нести. Кстати, квашеную капусту я до сих пор без слез есть не могу. Вообще все квашеное, эти яблоки соленые, капусту только ты и любила. А этот твой моченый арбуз — самая невероятная вещь, зачем их вообще есть? Огурцы соленые и малосольные я тоже редко ем. А эта история с киндерами. Мы же с Гришей до сих пор называем их подарками, потому что когда-то кто-то из вас с папой протянул нам киндер и сказал, что это подарок. Вот до сих пор они у нас подарки. С едой у бабушки была другая история, там не про любовь. В целом можно было отказаться от того, что не нравится. Но когда тебе постоянно говорят, как полезна эта геркулесовая каша, и что без нее ты вообще никто, приходится как-то смиряться. А легендарный крыжовник? Его собирали с этого маленького куста и делали варенье на зиму. Никто этого варенья ни разу в жизни не пробовал. Вы никогда не запрещали нам есть маковскую еду, и мы не воспринимали ее как нечто запретное. Да вы и сами ели. Сейчас я тоже ем периодически всякое вредное. Пока мне комфортно и нет проблем со здоровьем, все нормально. Да и двигаюсь я много. Если бы я сидела за компьютером, мне пришлось бы сильно думать о том, что я ем, потому что соотношение потребляемого и вырабатываемого было бы другим. Я люблю готовить, смотрел, как ты это делаешь, спрашивал что-то. Бывало так, что я понимал, что ты поздно вернешься домой и сам готовил. Вспоминал, что ты мне объяснял и делал так же. Ну и ты часто что-то нам готовое оставляла. У нас всегда была еда на 2-3 дня вперед. Гриша. Первое, о чем вспоминаю, это томатные ежики твои. Потом очень вкусный борщ и куриные котлеты. Ух! Салаты всякие, салат с тунцом, конечно. Но самое крутое, что было, — пирожки с мясом. Ставлю их на первое место. Помню, как ты меня сажала рядом с собой на кухне, мы жарили блины. Мне нравилось за тобой наблюдать, когда ты готовишь. Но самому готовить мне не хотелось. Хотя сейчас я много чего умею. И карбонару сделать, и яичницу, и мясо пожарить, и запечь шейку в духовке. Папа научил очень вкусно делать. Друзья. Анна. 44 года, трое детей 14, 11 и 9 лет. Я не заставляю детей есть то, что не нравится. Просто прячу нелюбимые продукты. Например, овощи прячу в супе-пюре. Ну, иногда какую-то еду совсем невозможно впихнуть, тогда забиваю. Сейчас у нас политика такая, не нравится то, что мама приготовила, делай сам. Ну, когда дети были маленькие, приходилось изворачиваться. Ну, не ест пупс кабачок. Значит, нужно ему его вкусно приготовить. Потому что кабачок всегда лучше печеньки. Хотя сейчас я думаю, что и кабачок, и печенька хороши в меру. И по желанию. Мария. 24 года. Двухлетний сын. Я вообще не заморачиваюсь. Не хочет есть, пусть не ест. Хочет есть печенье, пусть. Не хочет есть за столом, морковка в руку и вперед, иди к игрушкам. Для нас еда — это игрушка. Пусть познает, изучает, пробует на вкус. А потом уже будет, как мы, чинно есть за столом. Моя задача как матери — постараться дать ему попробовать максимальное количество разных продуктов. Потому что если я не познакомлю его с едой, то кто? Сладкое тоже не прячу. А то подумает еще, что это что-то очень ценное. И будет чрезмерно интересоваться. Готовить я особенно не умею, да и некогда. Пока обходимся простыми продуктами. Изучаем. Екатерина. 27 лет, дочь 5 лет. Я не представляю, как можно не накормить ребенка. Я для того и мать, чтобы сделать все, чтобы ребенок был сыт и доволен, а питание его было разнообразно. Меня саму так воспитывали. Не припомню, чтобы мама что-то заставляла меня есть. Всегда всего было много, все было вкусно. Мама, правда, не работала, но меня это полностью устраивало. Да и ее, кажется, тоже. Вся ее жизнь крутилась вокруг дома и нас, детей. Я стараюсь окружить дочь тем же теплом и уютом. А какой же уют без пирога на столе и домашнего компота с наваристым борщицом? Я хочу, чтобы ребенок всегда знал, что дома его вкусно накормят. Я вижу в этом свою главную задачу. А если ребенок не хочет есть, так это значит, что просто приготовили невкусно. У меня, как у хорошей хозяйки, всегда есть что предложить взамен. И да, если вкусно кормят дома, то никакого фастфуда ребенку уже не захочется. Я так думаю. Ирина, 31 год, двое сыновей 8 и 11 лет. Дети часто просятся со мной на кухню, помочь приготовить, порезать или еще что-то. Для меня это напряжно, никак не могу себя пересилить. Самой мне и проще, и быстрее, времени и так в обрез. А тут еще мелкие. Мало того, что процесс сильно замедлится, так еще и порежутся вдруг. Нет, самой проще. Я понимаю, конечно, что им интересно, они искренне хотят помочь. Все психологи талдычат, что важно не упустить этот момент и дать себе помочь, привлечь, похвалить. Но я с работы вечером пришла, ну не до того мне. Тут бы быстрее приготовить, накормить, домашку проверить, там уж и спать пора. Какой там помощь принять? Александр, 33 года, детей нет. В детстве мама не пускала меня на кухню. По ее словам, со мной все получалось только медленнее. Конечно, я и в 10 лет прекрасно понимал, что готовить не умею, и маме со мной будет только тяжелее. Поэтому и не настаивал. Но кухня всегда манила запахами. А главное, как я сейчас понимаю, кухня привлекала возможностью создать что-то новое. Мне всегда казалось, что это особый вид магии — иметь на руках какие-то сырые продукты и получить из них вкусное блюдо. У нас в семье очень вкусно готовили. Да, это совершенно точно не была здоровая пища, но кто из рожденных в 20 веке ел здоровую пищу? Бабушка работала поваром в одном из немногих ресторанов нашего города-миллионника. И пусть к тому моменту, как я появился в семье, она уже была на пенсии, но жареная картошка, пюре-бабка с жареным яйцом, беляши, бисквит — все это я потреблял в огромном количестве. Мама не отставала от бабушки по вкусу. Кажется, между ними всегда было негласное соревнование, кто вкуснее меня накормит. Меня эта ситуация полностью устраивала. Селедка под шубой сменялась мимозой. После вареников с картошкой и жареной курицы на следующей неделе я уже ел голубцы. Все было прекрасно, но мне тоже хотелось принимать участие в приготовлении этих блюд. Хотя бы помочь с нарезкой овощей. Хотя бы посмотреть, как варится суп. Очень хотелось узнать секрет всего этого действия. Я чувствовала, что мне это пригодится. Но этого мне не позволяли сделать ни мама, ни бабушка. Секрет приготовления еды я познал только в 25 лет, когда съехал от родителей в свою квартиру. Там я развернулся в полный рост, пытаясь удивить сам себя. И главным открытием для меня стало то, что я в состоянии повторить вкус тех самых блюд из детства. Борща, творожной запеканки и даже оладьев. Надо ли было разрешить мне присоединиться к приготовлению еды еще в детстве? Безусловно. Снизила бы это скорость приготовления еды мамой? Нет сомнений. Помогло бы мне это во взрослой жизни? Более чем. Я наверстал все сам, но разрешите своим детям готовить, но только в том случае, если они сами этого захотят.